Дорогие радиослушатели, добрый день. Добрый день, как всегда. У микрофона, как всегда, на кухне Кришны Бхакта Володя и Ниргуна Девидаси. И сегодня, Володя, мы с тобой готовим удивительное блюдо. Какое же? Знаешь, как оно называется? Ну? Бесан ладу. Бесан ладу. Ладу. Он был бесан роть, я помню. А это бесан ладу? Бесан — это горох. Или нутовая мука. Да. Так вот, сегодня будет сладость из нутовой муки, шарики ладу. Прекрасно. Ладу — это вообще изумительная совершенно сладость. Еще вот я называю эту сладость гороховым шербетом. Ой, замечательно. Вот, или бобовым шербетом. Так вот, этот шербет готовится очень просто. Берется нутовая мука, масло, добавляются орехи, и все это жарится. И добавляются, как обычно, пряности. Итак, мы с тобой сейчас готовим все составляющие. Сладим это блюдо. Да. Я продиктую рецепт нашим слушателям. Ладно. Вот именно, ладно. Видишь, сколько слов вообще с этим корнем в русском языке оказывается. Наладить, сладить. Да, да, точно, точно. Сделать все правильно. Вот, так что... Родное блюдо мы сегодня готовим. Точно. Итак, запишите. Чашка и 3/4, или 450 грамм, можно взять чуть поменьше, сливочного масла. Также 400 грамм нутовой муки, или муки из обычного гороха. В чашках это будет 4 чашки. На самом деле очень легко запомнить. Примерно мука и масло в равных частях. Володя, а ты вот достань пока кофемолку. У нас нет нутовой муки с тобой. Да. И сейчас несколько заходов. Будем кофе пить? Нет, ты перемелешь. Это горох обычный. Горох обычный, вот лущеный горох. Ты его перемели, пожалуйста, чтобы получилось 400 грамм нутовой муки. Это уже будет горохомолка. Да, горохомолка. Только сразу много не делай и за несколько заходов, пожалуйста. Ну, хотя бы половину порции сделай, ага. Пожалуйста. А я буду дальше диктовать. Ну, давайте, хорошо. Итак, дальше по рецепту у нас 2 столовые ложки натертого кокосового ореха. Ореха, Ниргуна, орех, да, где орех-то? Вы не принесли орех, еще колоть-то будем. Да, вот и ореха у нас нет. Но вот зато у меня есть не орех, а кокосовая крошка готовая. Это очень удобно. Готовенький уже. Да, она, кстати, продается, кокосовая крошка, вот в храме, в киоске. Кого интересует. Дальше по рецепту орехи другого вида. 2 столовые ложки также. Грецкого или лесного ореха фундука, крупно нарубленного. Ну, это у нас есть. Половина чайной ложки семян кардамона, также молотых. Или 1 чайная ложка молотой корицы. Мы возьмем кардамон. И, естественно, в сладость положен сахар. Вот здесь 2 чашки, 250 грамм сахарной пудры рекомендуется. Ну, мы тоже немножко отойдем от рецепта и попробуем сделать нашу ладу с медом. Это будет еще вкуснее. Ой, замечательно. Да, я знаю, что ты мед любишь. Итак, Володя, да, вот я сейчас смотрю, хочу... ты... Нет, а я просто, понимаете, я боялся вам помешать своим звуком к кофемолке. Да. Просто... Я буду все готовить, а ты, пожалуйста, намолоть. Достану сковороду, да. Да. А ты, пожалуйста, размели вот горох. Только выключай почаще, а то она перегреется. Обычно очень многие, готовя муку в обычных наших условиях, ломают кофемолки. Поэтому нужно аккуратненько, в несколько заходов и часто выключая вот такую технику. Мы используем всю технику, какая есть на служении Кришне. Я напоминаю, что эскаваторы. Ну, если нужно будет, эскаваторы используем. Вот. Короче говоря, для служения пойдет все. Все материальное, потому что наша кухня – это кухня Кришны. И мы должны использовать здесь всю энергию. Вся энергия принадлежит, на самом конечно, деле, Господу. Конечно, не только духовное, но и материальное тоже. Да, да, и материальное тоже. Итак, вот нам нужна будет для обжаривания муки и масла толстодонная сковорода. Кархай. Да, очень хорошо использовать кархай. Вот, у нас вот толстодонный такой кархайчик есть. Это кархай, сферической формы сковорода. Она вообще удобна, особенно для обжаривания во фритюре. Хороша. Ну, можно просто какую-то чугунную толстодонную сковороду применять. Вот. И нужно будет вот растопить масло сейчас сливочное на слабом огне. Только чтобы оно не кипело, не горело, на слабом огне. Вот. И добавить нутовую муку. И обжарить все это вместе 15 минут. Но только нужно все это непрерывно помешивать деревянной ложечкой. Вот у нас была где-то длинная деревянная ложка. Да. Нужно ее достать, вот полоснуть. Угу. И вот помешивать, не переставая, муку и масло. Вот так готовят любой шербет. Если кто знает, обжаривается обычно мука и масло. Пока мука не потемнеет немного и не начнет распространять такой специфичный ореховый аромат. Тем более, что у нас не просто мука, а именно гороховая мука. Вот такой аромат только гороховая мука может вот распространять. Кстати, вот любители кофейных суррогатов, они могут попутно записать такой маленький рецепт, чтобы сделать, ну, заменитель кофе, которого сейчас, в общем-то, не купишь уже, по-моему, в магазинах дешевых кофейных напитков, типа ячменного или там из цикория какой-то напиток, то есть без кофеина, без кофе. Так вот, они могут использовать также горох. Для этого его нужно будет заранее размочить, потом подсушить и в духовке обжарить до такого темного коричневого цвета, ну, чтобы он только не горел сильно. И затем вот размолоть в обычной кофемолке также. Можно добавить туда немножечко молотого кардамона, и получится изумительный совершенно кофейный напиток. Потому что когда вот горох обжаривается, получается такой бобовый, очень вкусный аромат такой. И вот мы будем мешать, размешивать эту смесь муки гороховой с маслом до тех пор, пока вот и не появится этот самый такой ореховый аромат. Мука потемнеет, естественно. Вот. И тогда уже мы будем добавлять все другие составляющие. Для этого надо приготовить орехи, я напоминаю, и кокосовые, и грецкие. Все это в измельченной такой форме. И потом можно будет добавить еще и молотый кардамон. Яргуна, а я знаю, что на санскрите кардамон, вот да, у нас мужское название, а на санскрите называется женским названием элла. Да, точно, ты помнишь. Или илайчи. И вот, наверное, действительно, про кардамон мы сейчас и немного расскажем нашим радиослушателям. Ну, во-первых, кардамон Это замечательная пряность, которая относится именно к сатва гуни, гуни благости. Как и многие, кстати, пряности. И вот кардамон очень сильный запах имеет и даже перебивает, в общем-то, все абсолютно запахи. Даже запах гвоздики, который тоже не менее сильный. И добавляется кардамон не только в сладкие блюда, хотя преимущественно в сладкие, но также он может добавляться в салаты, блюда рисовые и также в гороховые супы. И дозировка вообще применения кардамона очень маленькая, буквально одна капсулка на 1 килограмм, допустим, риса, или половина капсулки на 1 литр жидкости. Кардамон – это вот такие зернышки. И в этой капсулке, вернее, содержится примерно 4 зернышек такого темно-коричневого цвета. И когда вы будете покупать кардамон, то первый признак, что кардамон уже довольно старый, это вот зернышки внутри капсулки, они очень сморщенные и тусклые, не блестящие. Так что выбирайте, если есть выбор. Еще особенность кардамона вот в кулинарии такая, что ее вот эту пряность добавляют за 5 минут до готовности. А в твердое блюдо в молотом виде практически в самом конце. Итак, кардамон. Кардамон с точки зрения аюрведы имеет сладкий вкус и острый. И он повышает питу, понижает вату и капху. Причем очень сильно понижает вату. Но если подходить практически, то кардамон очень хорош от простуды также. Да, это ты верно сказал, потому что он хорош именно от простуды, при кашле, при бронхитах и астме. И убирает хрипоту в голосе, да. И к тому же он улучшает пищеварение. Это одно из лучших средств вообще среди пряностей, которые именно так действует великолепно. Он возжигает пищевой огонь и выводит из желудка из легких капху, то есть слизь. И также кардамон еще очень хорошо действует тем, что он пробуждает от меланхолии. Да, это кардамон, он уменьшает вату, как я уже говорила. Еще у нее очень много хороших достоинств с точки зрения медицины, потому что он восстанавливает потерю вкуса, вот, помогает от несварения пищи и плохого усвоения пищи помогает. Ну вот тот, кто хочет практически получить вот рецепт напитков с кардамоном, я могу продиктовать, что нужно взять по 1 чайной ложке кардамона, корицы и имбиря. Я вот зимой от простуды все время пью такой чай, и он меня спасает. То есть вот по 1 чайной ложке можно натощак до еды, а можно просто вот пить такой чай на 2-литровый термос по 1 чайной ложечке. Кардамон также, еще с точки зрения медицины, стимулирует работу сердца и способствует яркости ума. О. Пробудив от меланхолии, он да. еще способствует яркости ума. Да, здорово. Да. Еще есть одно достоинство у кардамона, очень важное, о котором, кстати, знают за границей и очень часто добавляют кардамон в кофе. Вот любители кофе, да, потому что кардамон, он нейтрализует токсичность кофе. И поскольку вот он нейтрализует токсичность, его используют так же, как лекарство при различных отравлениях. Ниргун, а вот в нашем фильме Кардамон играет какую роль? Главную или второстепенную? Вот в титрах как он значится? Ты имеешь в виду в фильме, который называется «Ладу»? Да, да, ну конечно. Так вот в нашем блюде, конечно, он занимает ведущую роль. Вот как и все пряности. Они играют роль драгоценности в пище. Но вот этих драгоценностей при хорошем вкусе нужно умеренное количество. Ну, то есть, это, в общем-то, бриллианты. Да, бриллианты, то есть, тоже нужно знать меру, да? Да, да, тоже нужно знать меру. И поэтому, конечно, кардамон, он делает блюдо, как правило. Он такой характерный запах придает. Ну, вот, буквально должен быть в небольших количествах применяться. И вот в данном случае он не только украшает, он действует не только как украшение, но также помогает вот пищеварению, то есть он уменьшает вот образованию слизи, потому что бобовые, как мы знаем, и вообще белковые продукты, они увеличивают количество слизи в организме. И вот такие пряности, как кардамон, ну и многие другие, которые мы применяем, они просто спасают нас. Спасают и помогают вот справиться вот с такими негативными явлениями от пищи. То есть прямо, тем более, скажем, сладкое да. блюдо, масляное достаточно. И сочетание такое вот с точки зрения натуропатии, оно может быть совершенно несовместимое. Но вот пряности, они нейтрализуют вот такую реакцию негативную. Ну, и да, так то... это просто не только еще украшение, но также и лекарство. Да, такое да, необходимое. Да. В общем, роль не последняя. Да. Не последняя. Не то, что не последняя. Не зря считается, да. что, в общем-то, цивилизованный человек, он не будет есть пищу без пряности. Да, да. Итак, вот я уже давно не ем пищу без пряности. Уже не могу просто. Да, итак... Ниргун, ну а что-то мы долго жарим, может, огоньку прибавить, а? Нет, Володя, здесь нужно держать очень слабый огонь и набраться терпения. Вот это основной процесс. Вот это жарко и помешивание. Это нужно делать, как я уже говорила, минут 15, не меньше. Вот пока мука достаточно не потемнеет и не начнет распространять вот такой... ореховый аромат. И сейчас ты пока жаришь. Да. Я вспомнила, что это блюдо, замечательное блюдо, любил один друг Кришны. Его звали Мадху Мангала. А, да, да, да, да, да. Ну, он так много ел, уплетал за обе щеки. Да, вот как сейчас помню. И вот любил именно ладу. Понимаешь? Это потому что сладость удивительная совершенно, которая нравится всем. И не только другу Мадху Мангала она нравится. Действительно, всем друзьям Кришны. И нужно, видимо, готовить столько, чтобы хватило всем просада. Да, ну конечно. Просада. Поэтому вот мы сегодня с тобой так долго жарим. Но я думаю, труды наши не останутся. Не пропадет наш скорбный труд. Кришны. Вот. Поэтому ты размешивай, пожалуйста, старательно, да, чтобы мука ни в коем случае не пригорела. Она еще почти совсем не потемнела. И вот в это время, я думаю, что нам пора, Володя, с тобой повторить еще раз рецепт этого замечательного блюда сладости бесан ладу. Да, это мы любим. Да. И для этого нужно будет сесть в музыкальный поезд и прокатиться. Давайте сготовим для Кришны усладу сладкое блюдо без ладу. Но вдруг Мадху Мангала с Кришной придет и сладости все за троих уплетет. Кришнин дружок, Мадху Мангала, известно, что сладости ест он немало. Но можно сготовить достаточно много, хватило, чтоб их и приятелям Бога. Итак, приготовим им бесан ладу, самую вкусную в мире усладу. Звать его можно бобовый шербет, восточным сладостям равных нет. Лада, что нравится? Древнее слово, лада любимое, всем знакомо. Ладно и правильно, и в порядке, нравится всем это блюдо сладкое. Много есть общего с санскритом в русских словах, и не забыто. Ну что же, шербет или бесан ладу, главное побольше и просаду. очень неплохо муки из турецкого гороха. В блюде горох. Условие главное, лишь из гороха ладу славное. Да, без гороха вы мучиться ладу может не получиться. Многие знают, в халву и шербеты орехи кладутся еще при этом. Ну и без масла восточная сладость не доставит особую радость. Сколько муки, столько же масла, это соответствие прекрасно. Итак, примерно 400 грамм муки или масла нужно нам. Масло вначале разогреваем, муку в сковородку пересыпаем. Начнем с того, что смесь поджарим на тихий огонь, все это ставим. При этом должна быть, безусловно, сковорода ваша толстодонной. При этом все ж непрерывно помешивает, даже в кархае. Посудине здешней. Очень старательно и ладно, готовим для Господа блюдо ладу. И долго довольно все жарим, и тут не меньше 15 где-то минут. Пока не появится, как говорят, от смеси ореховый аромат. Но вот ведь какой забавный рецепт. Ореха-то здесь пока еще нет. Если аромат о них напоминает, орехи тут повар как раз добавляет. Какой орех? Это не вопрос. У нас по рецепту тертый кокос. 2 ложки столовых, его мы натрем, и столько же грецких орехов берем. Можно фундук или орех другой, то, что найдется у вас под рукой. Можно добавить и горький миндаль вместо кокоса, но нет его, жаль. Еще важно добавить сладости, корицу, шафран или прочие пряности. У нас по рецепту пойдет кардамон. Очень хорош будет в ладу он. Не пересыпь его нечаянно. Всего 4 ложечки, нужно чайный. Вместе с орехом его добавим и пару минуток еще пожарим. Ладу, ладу готовим для Кришны. Нужно, чтобы все очень ладно вышло. Рецепту положено нашему сахарной пудры еще 2 чашки. Но лучше нет меда. Природной награды, чтобы сготовить отменную ладу. Добавим и меда или варенье, но и отложим для охлаждения. Боже, можно в шары накатать, можно и в формах остужать. И на квадратики разрезать. Сами подумайте, как подавать. Главное помнить, готовим ладу для Господа, мы предложим усладу. И после него лишь попробуем, ладно? Иначе не выйдет ни складу, ни ладу. Старательно ладу на блюдо кладите, Кришне с любовью еду предложите. И подождите пока, не спешите. Ну и потом попробуй просаду, самую лучшую в мире усладу. Лучшую в мире от Кришне награду. Сладкую ладу. Да и побольше такого просада. Ну вот, и приехали. Ой, я смотрю, у тебя даже в одном углу немножечко, по-моему, подгорело. Ой, докатался, докатился. Ну ничего. Сейчас исправлю. Вот это вот то, что совсем темное, можно отложить, а все остальное мы еще раз размешаем и добавим вот сейчас как раз орехи кокосовые. И грецкий. Все это в перетертом виде. И вот сразу кладем молотый кардамон. Вот. Совсем на кончике ножа. То есть, или половину чайной ложечки. Тут как раз вот будет. И все это перемешиваем. И вот пару минуточек на сковороде это все должно еще у нас подогреться. Нергуна, ну мы же хотели добавить метку вроде бы. Но это мы потом. Вот пару минуточек без меда, потому что мед нельзя на самом деле разогревать. Мед, такой ценнейший продукт, может выделить неприятные такие ядовитые вещества при сильном нагревании. Поэтому вот мед мы добавим в самом конце. Вот. А сейчас вот пока без него. Нергуна, да, знаете, пошел запах кардамона. Ты не нюхай. Я, кстати, не специально нюхаю. Кстати, мне нюхается. Кстати, про кардамон. Вот на самом деле еще говорят, что он очень сильно влияет вот на развитие тонкого восприятия мира. И к тому же открывает 3-й глаз. Вот я смотрю, открываться начал уже. И что ты этим 3-м глазом видишь, интересно? Я как Илья Муромец приставив руку к третьему глазу, вдаль смотрю и вижу, что нужно добавлять метку. Да подожди, еще рано. Какой же ты нетерпеливый. Володя, да. Дело в том, что вот орехи, они должны все-таки чуть-чуть хотя бы обжариться. И поэтому нужно еще вот размешать, еще разочек хотя бы, еще минуточку надо подождать до меда. Я хочу добавить еще про замечательные наши пряности, что они, как поняли уже радиослушатели, делают съедобными многие продукты. Поэтому к ним надо относиться очень бережно. Вы так сказали, что... Ну да. Хранить нужно их в сухом месте и в закрытых баночках. Ни в коем случае не бросайте пряности в пакетах раскрытыми, потому что быстро улетучатся самые ценные, вот пахучие эфирные масла. Они при воздействии с кислородом просто теряют свои свойства. Итак, храните их в закрытых баночках, на отдельной полке, и желательно, чтобы на каждой пряности было подписано, какая это пряность. Володя, а ты не забывай размешивать, потому что может сгореть все опять. Да. Вот еще раз размешаешь, и будем снимать. Вот сейчас снимай уже, и как раз вот метку ты и добавишь. Вот ура! Перелей и размешай. А я буду готовить, вот нужно водички, посуду, куда скатывать шарики. Вот возьму мисочку сейчас. Все туда переложим, в эту миску. Еще берем миску с водичкой. И вот обмакнув руку в воде, можно будет катать шарики. Вот из этой массы бесенладу выйдет как раз примерно штук 15 шариков величиной с грецкий орех. Давай быстренько катать. Да, Нергу, знаете как, шарики нужно делать мокрыми руками. Да, шарики мокрыми просто легче скатывать. Во-первых, охлаждает вода, она же горячая. Масса горячая, и к тому же просто лучше получается более ровными. Вот аккуратно давай ложечкой бери и тоже катай, как и я. Это как революцию нужно делать горящим сердцем, но холодными руками, или что-то типа, да? Была такая какая-то фраза. Холодным, наверное, разумом. Или что-то разум. Ну, что-то типа этого. Ну, неважно. Ну, вот давай. Вот эти вот шарики первые самые я буду класть Кришне, и будем, наверное, уже готовить нашу ладу к предложению. Можно не только шарики катать, можно просто заполнить форму какую-то, какой-то судочек металлический или специальные какие-то формы, и поставить вот эту горячую смесь в холодильник. И затем уже разрезать на квадратики. Так тоже можно подавать ладу. Можно потом сверху посыпать орешками, присыпать для красоты тертыми. И в таком виде подавать. На самом деле, вот вид блюда внешний имеет очень большое значение. Конечно. Конечно, эстетика тоже очень важна на кухне Кришны. По одежде встречают, но все-таки по уму провожают. По содержанию. По содержанию. По внутреннему содержанию. Да, по вкусу, да. Да, но я думаю, что внутреннее содержание ладу не подведет. Итак, вот, Володя, да. Давай, достань поднос. Поднос сейчас. Водички наливай, и как всегда... Вот еще здесь у нас листочек туласи мы на шарики положим. И будем предлагать Кришне. Как и принято у нас по традиции, читая Маха-мантру Хари Кришны. Для этого берем колокольчик и читаем. Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Так матушка Ишода звала Кришну вкушать просад, молочные сладости, Хари Рама, Хари Рама, ладу, Рама, Рама, Хари, Хари, Хари, масло и другие вкусные блюда. Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Вы можете добавить от себя какие-то искренние слова любви и преданности Кришне. Здесь главная искренность в этом процессе. И так должно пройти минут 15, не меньше, чтобы Кришна вкусил просад. Но я думаю, что в этот раз к Кришне присоединятся и его друзья, такие как сладкоежка Мадхумангала. А есть специальные мантры такие, вот предложения Мадхумангали? Мадхумангали? Да. Нет, вот я не знаю. Но можно переделать. Намум Вишну Падая, Кришна Пришхая Путали, Шримати Мадхумангала с вами. Вообще не знаю, может быть, я просто спекулирую. Идти на меня. Итак, мы предлагаем Кришне, а уже потом Кришна, он может предложить и своим друзьям. Ведь я думаю, друзья Кришны – это чистые, преданные, освобожденные души, которые тоже хотят вкушать просад только после Кришны, то есть получать милость от своего друга, от Всевышнего Господа. Вот друзья Кришны очень ценили просад, и очень ценят просад, милость Кришны преданные. И вот о божественной природе просада говорил и сам Кришна, когда он 500 лет назад приходил на землю вот в облике Шри Чайтани Махапрабху. Он говорил так: каждый пробовал эти блюда прежде, однако сейчас они приобрели необыкновенный вкус и удивительный аромат. Отведайте их и почувствуйте разницу. Наверное, отведать, а слово «веды». Что-то похоже, да? Да. Вот один их аромат, не говоря уже о вкусе, приносит такое наслаждение уму, что заставляет его забыть обо всех других лакомствах. Это ведь значит, что уста Кришны, источающие трансцендентный нектар, коснулись этой пищи и наделили ее всеми качествами, которыми обладает сам Кришна. То есть, когда уста Кришны касаются чего-либо, или вообще Кришна касается чего-либо, это приобретает особый такой нектарный вкус. Да, да. Вот. И самое удивительное, что вот когда Кришна общался со своими друзьями, угощал их просадом, что они часто над ним подшучивали, совершенно не подозревая, что перед ними сам Господь Бог. Да, вот. Да. Я вот когда читаю об этих играх, я вообще радуюсь только, что вот у нас в сознании Кришны доступно вот понимание такого отношения к Господу. Непосредственного другу, такого. Как другу, да. Как личности, с которой можно вот общаться, играть таким вот образом. Да, вы знаете, мне тоже это привлекает. То есть сказать ему: Кришна, открой рот, и вместо шарика лада положить ему цветочки. Как это с ним делали друзья, допустим. Да, нет, вообще в сознании Кришны вот то, что есть такие непосредственные отношения, дружеские отношения. Есть, конечно, и отношения слуги, такого раболепия, как и в других, собственно, религиях, но в том числе вот то, чего в других религиях нету, на мой взгляд, но, видимо, это так оно и есть, очень близкие, доверительные отношения есть. Друга. То есть самые непосредственные. Непосредственные. Вот Мадхумангала, он пришел, все съедал. Ну как это так? Съедал, Кришна ничего не оставлял. Да, Кришна ничего не оставлял. Ну как так? Богу-то не оставить. Да, Кришна его прощал. И Кришна его прощал. То есть вот... Да, потому что Кришна, он на самом деле ценит именно это вот непосредственное такое отношение к себе как к личности, не просто как какому-то идолу, какому-то изваянию, которому надо поклоняться, хотя это тоже неплохо, но в то же время личность, когда в нем видишь личность, с которой можно общаться, вот, это прекрасно. Да. Это должно быть прекрасно, и, конечно, хорошо бы ощутить себе вот именно такое отношение к Богу. Ну да, и вот чем, так я понимаю, из философии сознания Кришны, что чем ближе, чем непосредственнее, дружественнее будут отношения, да. А друг к другу он относится не как слуга к господину, а вот именно тем слаще для Бога это будет. Мне так, вот я сам анализирую все это, а самые близкие отношения, так это вообще... Мечтать только можно. Да, размечтался. Отношение к Гопи, да. Гопи, конечно. Но самое удивительное, что гопи тоже, они даже не знали, что он Бог. Они даже и представить себе не могли, что Кришна, их дружок-пастушок, это, в общем-то, Всевышний Господь, вот, которому, перед которым надо все время падать ниц. Они с ним играли непосредственно тоже. И вы знаете, я бы даже сказал, что вот такое отношение к Богу, оно даже, оно, в общем-то, современно. Сейчас нравы такие, знаете, вот такие вот свободные. Свободные. И вот демократические. Это... Демократические. Но сейчас это современность, это распущенность. Это нет, ну я имею, конечно, это как бы со знаком минус, что ли. Вот да, это... да. Но... Это обратная сторона медали. Да, как бы. Ну да. А здесь демократичность, действительно, демократичность. Религиозная демократичность, я бы так сказал. А я бы сказала, не религиозно-демократичность. Ну, да, не религиозно. Понимаешь, а непосредственность, да, чистых душ. Да, ну вот да. Ну, как детская, да, как бы непосредственность. Да, потому что религия, да, это как немножко такое слишком официальное. Не зря же вот Христос сказал, что будьте детьми, и да, тогда да, вы меня познаете. Вот. Поэтому, конечно, здесь вот такое непосредственное служение... приготовление пищи для личности Бога, оно как бы вот делает шаг к Богу. То есть мы непосредственно что-то делаем, что-то, да, как-то служим, да, для личности, верховной личности Богу, и таким образом мы приближаемся к Нему. Да, причем это вполне конкретно. Да, вполне, вполне конкретно. Это не просто умозрительно, я служу, не служу, а вполне, да, это... Вполне конкретно. И важно то, что это доступно каждому. Да. Важно то, что человек может просто, не, просто изо дня в день заниматься приготовлением пищи и тем самым приближаться к Богу шаг за шагом. Да. Вот. Ну, Володя, да, теперь давай бери колокольчик. Да. И будем продолжать приближаться к Богу. Все более тесно, да? Да, более тесно. Сейчас мы опять читаем Махамантру. И снимаем пищу с подноса. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Надо будет вымыть посуду сначала за Кришной, а потом уже нужно будет переложить все это в чистую тарелку, пробовать просад. Вот сейчас наступает самый торжественный момент. Ой. Я чур беру первый шаг. Вы как Мадхумангала. Да. Да, я сладкоежка. Это уж точно. Ну, давайте, рассказывайте. Не отказываюсь. Правда, не Мадхумангала, далеко не. Но очень люблю гороховые сладости. Очень вкусно. Так, ну теперь я, теперь моя очередь. Вы так аппетитно все это делаете. Я не, просто не могу остаться равнодушным. А не знаю, что ты ждешь. Ну нет, я просто в реакцию вашу сейчас. Ты знаешь, Махапрасад, говорят, даже можно воровать. Это даже безгрешно, говорят. Нет, это не просто вкусно, это очень вкусно. Обалденная сладость. Ниргуна, по-моему, Кришне понравилось. Вот хорошо, что мы орехи мелко так порубили. Да. Что это все прям тает во рту. Изумительная сладость. Она, правда, еще не совсем остыла. Теплая. Отлично. Достаточно. Но если остынет, будет еще вкуснее. Но вот на этой вкусной ноте... Сейчас, наверное... сейчас, секундочку, сейчас. Подожди, надо уже пора прощаться, а ты сейчас никак не оторвешься. Сейчас. Давайте, вот сейчас ладно, все. Я ж думала, себя не оторвешь от ладу. Итак, до новых встреч, дорогие друзья. Вели и подготовили передачу. И вкушали просад. Да, пробовали замечательное ладу, которое мы сегодня готовили. Бхакта Володя. И Ниргуна Девидаси. Хари Кришна. Хари Кришна. Что печально, навсегда из сердца вышло. И душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне. Предложи свою любовь смиренному Богу. Кухня Кришны в вашем доме. Распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме. Мир волшебный вдруг откроется для вас. Убегут заботы о здоровье. Дети в доме не сердце